семью десятью горлами в то море вохвалынское втекает Волга водная, что с капли зачалась. Семью десятью ветками древа в лесу могучие до неба умудряются, до неба не про нас. По небу только молнии прорвутся и сокроются, по небу только с тучами проносятся орлы, а мы с землею связаны семью десятью связями и лишь слезой любовною, как дым, взойдем из мглы.